Глава третья. Этим вечером, спустя две минуты после начала первой четверти игры «Бронкос», я услышал глухое бормотание автомобильного мотора на нашей подъездной аллее. Мелисса наверху купала Энджелину. В дверь позвонили. На пороге стояли трое. Гэррет, молодой латиноамериканец, покрытый татуировками и похожий на гангстера, и тощий рыжий субъект, одетый в том же стиле хип-хоп, что и латиноамериканец. Ярко-желтый хаммер Гэррета был припаркован на аллее, выглядя как мускулистый дядюшка моего джипа Чероки. «Привет!» — фамильярно поздоровался Гэррет. «Надеюсь, вы не возражаете, что я привел моих друзей Луиса и Стиви?» Я ничего не сказал. «Проблема?» — спросил он. Стиви ухмыльнулся. «Привет, амиго», — сказал Луис и кивнул мне. Гэррет и Луис уселись на той же кушетке, которую Гэррет занимал ранее в этот день. Стиви сел на валик. Его поведение указывало, что он довольствуется в троице подчиненным положением. Трое парней смотрели игру молча, без единого комментария. Но они не выглядели скучающими, скорее настороженными, и ничего не упускали, наблюдая, как Мелисса спустилась по лестнице, прошла в кухню и закрыла дверь. Взгляд, который Гэррет бросил на Луиса, казалось, спрашивал: «Видишь, что я тебе говорил?» Луис был ниже и смуглее Гэррета, с тупой физиономией мопса, которая выглядела так, словно по ней колотили молотком. Он был облачен в белую майку, клетчатую рубашку с длинными рукавами, слишком большого размера, и широкие штаны. У него были коротко остриженные черные волосы, тусклые черные глаза и татуировка на шее под подбородком. Сур-13. Тяжелые и массивные башмаки без шнурков выступали вперед. Стиви тоже носил одежду большого размера и красную бандану на голове. Но его стрижка, безупречные зубы и дорогие кроссовки выдавали богатенького мальчика, претендующего на роль гангстера. Я легко представил Стиви в качестве друга Гэррета, но Луис напоминал настоящего уголовника и не слишком подходил к их компании. Во время рекламы лечения эректильной дисфункции я спросил: «Гэррет, вы хотите о чем-то поговорить со мной?» Он посмотрел на меня. «Да, хочу». Я кивнул, поощряя его. «Я бы хотел выпить чего-нибудь холодного. Та Кока-Кола подошла бы. Думаю, мои друзья ко мне присоединятся». «Я хочу пива, приятель», — усмехнулся Луис, показывая золотые зубы. «Я тоже», — сказал Стиви с легким и фальшивым мексиканским акцентом. Я покачал головой. «Невероятно!» «Может быть, какие-нибудь закуски?» — добавил Гэррет. «Чипсы с соусом. Вы не закусываете во время игры?» «Мы всегда закусываем», — сказал Луис. Я выругался сквозь зубы и пошел за напитками. Ни пива для Луиса и Стиви, ни чертовых закусок. Возвращаясь в гостиную, я слышал, как они усмехаются. Мне пришлось закрыть глаза и задержать дыхание, чтобы справиться с гневом. Во время третьей четверти я спросил Гэррета, думал ли он о том, чтобы подписать бумаги. «Не думал», — ответил Гэррет. «Вам надо поговорить об этом с моим отцом. Я заметил очередную усмешку на лице Луиса. «Он всегда говорит за вас?» «В данном случае да». «Почему?» Гэррет встретился со мной взглядом, и я ощутил холодок. «Мы заключили соглашение», — сказал он. Прежде чем я успел спросить, что это за соглашение, Мелисса вышла из кухни, чтобы подняться наверх и лечь спать. Глаза и внимание Гэррета тут же переключились на нее. Одновременно из кухни проковылял Харри, наш старый лабрадор. Гэррет отпрянул к стене. «Он безобидный», — улыбнулся я. «Харри любит всех. Не могли бы вы убрать его?» — попросил Гэррет. «Конечно», — озадаченно ответил я. «Меня всегда удивляет, когда кто-то не любит собак». Я выпустил Харри на задний двор. Парни не двигались. На лице Гэррета было написано отвращение. «У кого-нибудь аллергия?» — спросил я. «Нет», — Гэррет произнес это тоном, дающим понять, что он больше не желает обсуждать эту тему. «Он не любит собак», — сказал Луис. «А у меня их 4, и все бойцовые, приятель. С моими собачками шутки плохи». «Не возражаете, если я воспользуюсь вашей ванной?» — спросил Гэррет. «Она наверху, слева», — ответил я, думая, не хочет ли он взглянуть на Мелиссу в спальне Анджелины. Но Гэррет быстро вышел. Когда он поднимался, Луис сказал: «Я следующий, приятель». Когда наверх отправился Луис, я повернулся к Гэррету, игнорируя Стиви. «Что вы от нас хотите? Почему вы привели сюда своих друзей?» Я знал, что сжимаю подлокотники кресла слишком сильно. «Вы что, не любите мексиканцев?» — невинно осведомился Гэррет. «Луис заставляет вас нервничать?» «Дело не в том». «А мне кажется, в том...» «Что ты думаешь, Стиви?» «Мне тоже так кажется», — сказал Стиви. Гэррет улыбнулся мне. «Вы напоминаете мне мою мачеху. Ей тоже не нравится Луис». «Вашу мачеху?» «Да. Моя мать умерла. Келли, моя мачеха. Мы оба знаем, что вы должны быть доброжелательны по отношению ко мне», — продолжал Гэррет, — «иначе я не подпишу бумаги». «В какую игру вы играете?» — спросил я. «Ни в какую». «Вы собираетесь подписать их?» Он пожал плечами. «Я все еще думаю об этом. Все зависит от того, как вы будете держаться со мной и моими друзьями. Если вы оскорбите меня или их, то не получите того, что хотите». Я хотел двинуть его кулаком в зубы, но вместо этого еще крепче сжал подлокотники. Гэррет посмотрел на Луиса, наконец спустившегося с лестницы. Его лицо странно покраснело. «Закончил?» — спросил его Гэррет. — Да. Луис повернулся ко мне. — С вашим туалетом что-то не так, приятель. Вы должны его починить. — С ним все в порядке. — Нам пора идти, — сказал Гэррет. — Завтра у меня школа. Увидимся позже. Они вышли. Я услышал, как завелся мотор Хаммера, и выключил свет, чтобы лучше их видеть. Мне показалось, что они разговаривают и смеются. Наконец автомобиль дал задний ход по подъездной аллее и медленно выехал на улицу. Когда машина скрылась, Мелисса крикнула сверху. «Джек!» Унитаз был наполнен коричневой водой, переливающейся на коврик. Вонь стояла жуткая. В воде плавала масса фекалий. «Я позвоню сантехнику», — сказал я. «Позвони Коуди», — посоветовала Мелисса. «И Брайану тоже».